Портативные корни. Кипр. Начало 2000-х годов. Когда Дефне с Костасом подошли к счастливой смоковнице, они обнаружили, что здание утонуло в подлеске, вокруг валялись битая плитка и строительный мусор, словно обломки кораблекрушения после шторма. Понимая, что Костас в последний раз был здесь более 25 лет назад, Дефне чуть-чуть отстала, чтобы он мог переварить увиденное. Костас толкнул рассохшуюся дверь, безжизненно повисшую на петлях. Внутри сквозь трещины в полу проросли сорняки, плитка кое-где покрыта лишайником, стены в пятнах черные, как чугун плесени. Окно в углу с давным-давно треснувшим стеклом печально поскрипывало на ветру. В зловонном воздухе стоял запах плесени и гниения. Не успел Костас зайти внутрь, как на него нахлынули воспоминания. Вечера, благоухавшие восхитительными ароматами дымящейся еды и теплой выпечки, болтовня и смех посетителей, музыка и аплодисменты, звон разбитых тарелок в разгар веселья. Он вспомнил, как поднимался на холм, нагруженный бутылками ликера из плодов рожкового дерева и медово-кунжутными батончиками, которые так любил Йоргас, и как радовалась мама, вырученным за это деньгам. Вспомнил, как хлопал крыльями Чико, как Йоргас шутил с парой молодоженов, а Юсуф следил за всем этим внимательно и по обыкновению молча. Как гордились компаньоны своим совместным предприятием. Таверна была для них домом, убежищем, целым миром. «Ты в порядке?» — обняв Костаса, спросила Дефне. Минуту они стояли молча. Его дыхание выровнялось, учащенное сердцебиение нормализовалось. Дефне склонила голову и огляделась кругом. «Ты только представь, фиговое дерево все видело!» Осторожно высвободившись из ее объятий, Костас подошел к смоковнице. «Ой, дерево явно в плохом состоянии. Она болеет». «Что?» «Заражена вредителями. Посмотри, их следы везде». Он показал на ветви, сплошь в крошечных отверстиях, слипшиеся комья древесной трухи у основания ствола, ломкие сухие листья, усыпавшие землю. «Ты можешь помочь?» «Посмотрим, что можно сделать. Пошли, нужно кое-что прикупить». Они вернулись через час с парой пакетов. Чтобы обеспечить дереву больше солнечного света и кислорода, Костас кувалдой снес покрытые плесенью куски южной стены, срезал садовой пилкой и больные ветки, затем шприцем залил инсектицид в оставленные личинками ходы. И чтобы помешать насекомым-вредителям снова отложить яйца, обмотал нижнюю часть ствола проволочной сеткой, замазав обнаженные участки садовым варом. «Оно поправится?» — спросила Дефне. «Она. Это дерево женского рода». Выпрямившись, Костас вытер лоб тыльной стороной ладони. «Не знаю, поправится она или нет. Личинки везде». «Жаль, что нельзя ее взять с собой в Англию», — вздохнула Дефне. «Как бы мне хотелось, чтобы деревья были портативными». Костас нахмурился. Ему в голову явно пришла новая идея. «Мы можем это сделать», — Дефне бросила на него недоверчивый взгляд. «Можем вырастить дерево из отростка. Если мы посадим ее в Лондоне и будем хорошо за ней ухаживать, есть шанс, что она выживет». «Ты что, серьезно?» «Это вполне реально. Ей, скорее всего, не понравится английский климат, но она может прижиться. Завтра утром я вернусь и проверю, как у нее дела. Отрежу отросток от здоровой ветки. Тогда она сумеет поехать с нами».